Почти трое суток Яна пролежала в лихорадке. Оно то приходило в сознание, то вновь погружалось в сны, наполненные видениями. При пробуждении ничего не помнила. И это было хорошо, не так мучительно. Каждый раз, когда она открывала глаза, рядом с ней кто-нибудь оказывался. Они помогали, заботились, кормили, окружали теплом, отчего в груди разрывалось и щемило. Яну подобное отношение ввергало в состояние недоверия. Она не знала, как реагировать на заботу. Они никогда не беспокоились вот так. Лечиться приходилось самой. Самой вставать с температурой и ползти в аптеку. Самой бинтоваться, колоть уколы. Самой. У нее была рядом только Света. Но и подруга не могла находиться с ней круглые сутки. Всегда одна. Всегда-всегда одна. Яна открыла глаза. В комнате было темно. И только небольшая лампа с огоньком внутри давала каплю света. Хотелось спать, но не так, как прежде. Этот сон был обычным, ненавеянным болезнью и магией. «Привет!» — раздалось из темноты. «Привет, Гал! Почему ты не спишь?» «Ночное время мое. Мне сон не нужен». «Вообще?» «Вообще!» «Ты нас напугала?» «Я не хотела». «Это не упрек. Мы просто снова боимся остаться одни». «Одни. Всегда». Сон все-таки смежил веки, унося к отдыху и окончательному выздоровлению. Побежали дни, насыщенные, захватывающие и интересные. Каждый новый дарил еще больше впечатлений и информации. Но так незаметно пролетели двое суток, а Кощей не вернулся. Не вернулся он и спустя неделю. Все бы хорошо, но только Яна начала ощущать болезненную тягу идти куда-то. Баюн объяснил, что эта тяга завязана на поиск подруги. Чем дольше Яна терпела, тем непреодолимее та становилась. Василиса и тройняшки убеждали ее, что раз отец задерживался, значит, у него были на то причины. Яна и сама понимала правоту их слов. Но свербящие чувства в районе пяток, страх за жизнь Светы не способствовали спокойному ожиданию. Пытаясь отвлечься, Яна занялась обследованием избушки на курьих ножках. Живой дом с охоты открывал ей свои тайны и не обижался на то, что она его не слышит, в отличие от дремучего леса. Девушка и рада бы откликнуться на зов, выйти за ворота, но становилось откровенно страшно, когда черные ветви тянулись к ней. А лесной шепот напоминал обиженный плач. Поэтому ограничивалась избушкой, внутри которой жила Вселенная. Тут были и тайные комнаты, и склады, наполненные чудесами, и двери в иные миры. Источники живой и мертвой воды вызвали почти детский восторг. Вода в них оказалась золотой и серебряной. Добраться до источников мечтали многие сказочники, и очень многие поплатились за попытку воровства. Наплыва визитеров после нашествия Иванов больше не было, зато начали прибывать приглашения или просьбы о визитах. Многие жаждали встречи с Бабой Ягой, но Василисы взяли на себя обязанности по отказам. Пока было не время, но самое главное, Яна, не стесняясь, всех послала бы при необходимости. Больше всего она желала начать поиски подруги, на которые не могла отправиться уже больше недели. В душе нарастали злость и бессилие. Не самые лучшие чувства для той, в ком пробуждалась магия. В один из дней Василисы вытянули Яну в конюшне посмотреть на ягушинский табун, о котором она так много слышала. Баба-яга с особой трепетностью относилась к быстроногим любимцам. Лошадей никогда никому не продавала, лишь дарила, да и то немногим. Некоторые особо смелые личности предпринимали попытки своровать одного из них или угнать весь табун. Но подобное предотвращалось, а воришки жестоко наказывались. На землях Бабы-Яги многие путники, не отнесшиеся к хозяйке дремучего леса с должным уважением, теряли не только жизнь, но и душу. Василисы в подробностях рассказывали истории о жертвах недовольства матери, пока они и Баюн пробирались по сугробам, которые еще не успели расчистить слуги. Они шли мимо внушительных строений, предназначенных быть домом для волшебных живых сокровищ. Внутрь специально не заходили, потому что, во-первых, сейчас конюшни пустовали, а во-вторых, там тоже творились чудеса, и осматривать их нужно было отдельно. Постройки закончились. Компания вышла за черепной к частокол, и впереди мелькнуло свободное пространство заснеженного бескрайнего поля, далеко оттеснившего границу дремучей чащи. Именно поэтому Баюн согласился выпустить Яну за пределы избушки. Не так опасно. Компании пришлось пройти еще минут 15-20 до зрелища, от которого у Яны захватило дух. Вмиг отошли на задний план и красный замерзший нос, и тяга к поиску подруги. Подобное она видела только на фотографиях или на видео. Стремительный бег лошадей по белоснежной бесконечности. Мощные, непередаваемо прекрасные зрелище поразило в самое сердце, заставило затаить дыхание и потеряться в реальности. Копыта, лапы почти не касались снега, но снег окутывал их иниевыми узорами, украшал гривы и хвосты, развивающиеся на ветру. У лошадей были крылья, были рога, были глаза, подобные самоцветам, и подобные всем оттенкам радуги. Лошади были вороными, гнедыми, белыми и чалыми, были разноцветными, сотканными из стихий и рожденными для волшебства. Каждая из них была уникальна, каждая восхитительна, и каждая могла стать гордостью героя, богатыря или же царя. Неудивительно, что столь многие жаждали заполучить хотя бы одного. Лошадиное ржание звучало песней. Грация могучих тел завораживала. Ни с чем не сравнимая свобода неслась в бесконечности дорог, и она бежала вместе с ними. Со свободой свободных. Среди лесов и ветров, по полям, по бушующим волнам, на самые небеса и в глубины земной тверди. Нет преград. И края мира тоже нет. «Немедленно отойдите!» «Баюн, зачем он так кричит и кому?» Яна не шелохнулась. Она смотрела, как табун изменил направление бега и понесся прямо на нее. Страха почему-то не было. Наоборот, присутствовала уверенность, что волшебные лошади никогда не причинят ей вреда. В них звучало столько красоты, столько незатаенной грации и мощи, что невозможно было оторвать взгляд. Я не казалось, что время остановилось, и остались только они одни во всей небывальщине. И вскоре она оказалась в эпицентре живого водоворота. Волшебные лошади кружили вокруг нее, ластились, трясли гривами, подставляли морды и уносились прочь. Неуловимые и восхитительные в своей неукротимости. Только когда быстроногие звери скрылись в лесной чащобе, Бурева вновь смогла вздохнуть и обернулась в поисках Василис и Баюна. Кот в своем гигантском облике и дочери, сидящие на нем, находились далеко, очень далеко от Яны. Теперь становилось понятно, кому Баюн кричал. Их бы попросту растоптали и растерзали на пути к девушке. Ух! Спрыгнула лиса со спины черного зверя и прижала ладошку к груди. Хорошо, что здесь не было тройняшек. Они бы всех разогнали. Но как же красиво! Мама, ты бы видела себя со стороны. Братья не были домоседами и очень часто уходили по своим делам из избушки, но оказались из категории домашних тиранов и чересчур заботливых мужчин. Конечно, в самом хорошем понимании этого слова. Заботливые, надежные, ласковые, но жутко упрямые и деспотичные, в стремлении защитить своих женщин. Василиса говорили, что все трое сильно напоминали в этом плане отца. Особенно пошел в Кощей ночной Галактион. Потрясающий, только и смогла произнести Яна. На большее не хватало сил и восторгов. «Паразитка, хозяйка, а не твое достояние. выпятил мохнатую грудь кошак, словно его тоже похвалили. Василисы тоже гордо переглянулись. «Мы старались заботиться о них в твое отсутствие. Ни одного же ребенка никому не отдали и не потеряли». «Как у Бабы-Яги появились волшебные кони?» — заинтересовалась Яна. «Правда интересно?» Дочери пожали плечами. «Мы не знаем, ты слишком рано нас оставила». Яна успокаивающе погладила обеих по спинам. Вроде бы они и подросли по своим необыкновенным законам. А все равно она чувствовала какую-то старшую нотку в связавших их отношениях. «И я не знаю, вредина хозяйка. Они уже были у тебя, когда мы встретились». Буря особо не вдавалась в подробности о собственной жизни, а про юность вообще не любила говорить. Если кто и может открыть секрет, так только серый волк. Но кое-что еще знает Кощей и волчий пастырь. «Кстати, как мы с тобой познакомились?» Но Байон не удостоил ее ответом. Внезапно он весь подобрался. Каждая мышца гибкого хищного тела напряглась. В пасти начали виднеться оскаленные клыки. Тучи в небе сгустились. Становилось темнее. А из леса, как бы далеко тот ни находился, донесся приглушенный вой и треск. Звуки были странными, ни на что не похожими. «Нам нужно возвращаться. Скорее!» Баюн лег на снег, чтобы девушкам было удобнее на него забраться. «Что случилось?» — напряженно спросила Яна, хватаясь понадежнее за густую жесткую шерсть. «Дремучий лес гневается. Я сам его не слышу, но чувствую очень хорошо эмоции. Полагаю, он снова попытался заговорить с тобой, но безуспешно. Прости, мам, все-таки не нужно было выходить за пределы избушки до возвращения папы. Даже так. Виновато пробормотала лиса, обхватывая Яну за талию. Васька села последней и собиралась прикрывать обеих. «Да вы-то здесь при чем? Глупости говорите. Это я хороша, уши развесила. На лошадок решила посмотреть и забыла о предупреждении. Идиотка. Ладно, дома поговорим». Вот только домой их, похоже, решили не пускать. До избушки было не так уж много времени верхом на гигантском коте, да и пространство вокруг было свободное, чистое от леса. Но все это вмиг пропало. Точно они перенеслись куда-то в неизвестность, или неизвестность пленила неудачливый гулен. На заснеженное поле опустилась густая, прорезанная острыми ветвями деревьев, темнота. Стихло далекое ржание лошадей. Тишина безжалостно смыла все звуки. Стало слишком холодно, словно дыхнуло стужей из зимнего леса. И теплая одежда не спасала. Кажется, Василисы что-то пытались говорить Яне и даже кричать. Но звуки гасли в смольном безмолвии, как падающие звезды. Начало казаться, что они попали в бездну, и бездна все больше утягивала их на глубину. В какой-то момент Бурева поняла, что больше не сжимает кошачью шерсть, а сама падает. Не то вниз, не то вверх. Не то крутится в бездонном водовороте. Страха не было. Не было паники. Но сердце начало разрывать далекий жалобный плач кого-то невозможного. Ужасная печаль сковывала каждую клеточку сознания и тела. Поглощала, топила и заставляла падать еще ниже, глубже, беспросветно и безвозвратно. Яну швыряла из стороны в сторону. Но и здесь она не чувствовала ничего, кроме толчков, как при прыжках на батуте. Вроде и улететь способна на твердую землю, если прыгнуть неправильно. Вроде иногда и заносит не туда, куда прыгала первоначально. И голова в какой-то момент кружиться начинает. Но неприятных или болезненных ощущений нет и не было. А еще кто-то продолжал звать отчаянно и уже почти безнадежно. Такая безнадежность Яне не нравилась. Слишком сильно напоминала далекое чувство из детства. Одна, семьи нет, никогда не было и не будет. то одиночество напоминало болото, из которого выплыть было почти невозможно. В нем захлебывалось. Когда девочки делали темную, когда очередная приемная семья отказывалась и возвращала назад, когда смотрели на нее самые равнодушные в мире глаза, когда в руках, на сердце, в душе ничего нет, а вокруг болото. Но Яна смогла, уцепилась за подвернувшуюся корягу, выплыла, и вспоминать, как выплывала, никогда не хотела. Но испытанный раз оно осталось, и, ощутив его в ком-то еще, не смогла остаться в стороне. Откликнулась. Ответила. Ноги тонули в теплой, мягкой почве, которую баюкали, как в колыбели гигантские корни дремучих древ. Волосы подхватывали ласковые, стылые, необузданные ветра. Они выращивали за спиной невидимые крылья и помогали летать. Миллионами разных голосов шептали, кричали. Пела листва в кронах великих древ, распускающиеся бутоны зачарованных цветов и стаи перелетных птиц. Она неслась по твердой, колючей от ветвей и камней земле наперегонки с волками, бабочками и осенними листопадами. Она ныряла вместе с золотыми рыбками на речное дно, выныривала из хрустальных озер водопадами, становилась льдинами, укрывающими бархатную воду. Она вырастала до небес с могучими дубами и хрупкими травинками, жизнью в один миг. Пахла дикой вишнею и утренней росой. Она падала дождем с небес, просыпалась от спячки с бурыми медведями и подснежниками. У нее больше не было имени и тела, больше не было оков и цепей. Она забыла, ушла, уплыла и стала кем-то живым и кем-то мертвым, твердым и мягким, пушистым и шершавым, простым и чужим. Не сидится тебе дома, женщина, всегда была заносой, что в прошлой жизни, что в этой стала. Голос безжалостно вырвал Яну из видения на самый свет подмерно падающий с небес снег и лошадиное ржание. Она все еще продолжала цепляться руками, душой, корнями за ласковый смех. Вторила тому смеху и слышала близкое. Наконец-то, вместе. Она растворялась в нем, становясь частью чего-то дикого и необъятного. Снова рывок, снова больно. Под чью-то злую ругань Яна проваливалась в забытье, чувствуя, как что-то неприятно потекло из носа, глаз и ушей. Что-то, что оставило красные пятна на белой безбрежности, прежде чем она потерялась еще в одной темноте, на этот раз не ведущей никуда. Потерялась всего на миг, и очередной жесткий рывок заставил открыть глаза, хрипло глотнуть воздух, переставший поступать в легкие. Яна зашлась в болезненном кашле, смешанном с криком. Было очень больно. Настолько, что на сдержанность не хватало сил. «Потерпи, ветрокрылая моя, скоро пройдет, я помогу», — доносилось издалека. Злое, обеспокоенное и все еще ругающееся. Сколько она корчилась от конвульсий, Яна не знала. Но когда боль отступила, оказалась сидящей на коленях Кощея. Затуманенный взгляд зафиксировал замерших напротив Василис, зареванных и прижавшихся друг к другу, баюна со вздыбленной шерстью и несколько десятков коняшек, фыркающих, горцующих и ржущих вокруг них. «К-к-ка...» «Ничего не говори пока!» Оборвали ее и подняли с земли. «Была бы способна восхищаться?» Однозначно высказалась бы. Это ж какое силище надо обладать, чтобы вот так, сидя на носках ног, женской тушкой на руках, легко и без кряканья подняться в полный рост. Впору себя пушинкой возомнить и гордо задрать нос от собственной невесомости. Способность телепортироваться — шикарная вещь. Раз — и попадаешь туда, где нужно быть. не тратя время на трясучку в машинах или верхом. Не жизнь, а сказка. Кощей с легкостью открыл портал домой, сделав один шаг вперед и оставив позади и зиму, и табун волшебных лошадей, и дремучий лес. В растревоженной избушке Яны занялись премудрой с прекрасной, быстро и ловко возвращая ту в ряды здоровых. Вернувшиеся нежданно-негаданно троняшки, когда узнали о случившемся, орали и ругались так, что стало понятно. Пошли полностью в папочку. Тот-то не думал останавливать сыновей. Сам старательно и с удовольствием распекал провинившихся. На заявление Яны, что болезных надо холить и лелеять, нагло заявил, что раз болезные ехидничают и глупости делают, то пусть терпят воспитательный процесс. Баюна при этом оттаскали за шкиряк, пригрозили выдиранием усов через задницу и отпустили. От греха подальше тот спрятался под кровать хозяйки и не сильно возмущался беспределом, чувствуя вину. Ехидство ехидством, но Яна на самом деле чувствовала себя не лучшим образом. Остаточным явлением было кровотечение из ушей, глаз и рта. Но до этого были остановка сердца и едва не выданный билет в один конец. Не вернись вовремя, Кощей, и не будь одним из самых могущественных сказочников небывальщины. Слияние с дремучим лесом убило бы бабу-ягу, отправив перерождаться в очередной раз. Так что девушки и кот особо не возмущались, когда правление домом взяли на себя мужчины. Бурева до сих пор чувствовала себя так, словно по ней прошелся каток. Ее сильно потряхивало, во рту ощущался неприятный, солено-металлический привкус крови. Слабость мешала нормально двигаться, а перед глазами периодически расплывались черно-белые круги. Не хотелось ни пить, ни есть, спать тоже не хотелось. У нее вообще было странное состояние. Вроде бы и очень плохо, но недостаточно, чтобы изображать умирающую. Словно самое худшее отпугнул от нее бессмертный, а с остальным она и сама могла справиться. Угораздило же ее снова слечь с болячкой, когда она только-только оправилась от другой. За вторую же корить никого и не нужно было. Как каждый истинно русский, она надеялась на легендарный авось и влипла. Василисы избавили Яну от грязной одежды и помогли отмыться от крови, перед этим выгнав всех мужчин из комнаты. Их обеспокоенные лица говорили о следах пережитого ужаса. Но начинать разговор они не торопились. Понимали, что пока не время. Когда нервотрепка и приведение себя в порядок закончились, вернулся Кощей. Он тоже не сидел без дела. Умылся после дороги, переоделся. Домашняя рубаха осталась на выпуск. Волосы расхлохмачены. Штаны потерты, совершенно не уличные. «Девочки», — обратился он к Василисам, — «прогуляйтесь немного». Понятливые девочки шустро проскользнули мимо него, предупредив, что скоро вернутся. «Спасибо, что спас», — прокаркала Яна. По-другому голос не звучал. «Лучше пока не говори. Отдыхай». Кощей сел на край кровати, коснувшись ее щеки. «Зачем вышла, ругать больше не буду. Ты сама себя наказала». Яна при этих словах поморщилась, но согласилась. «Баюн сказал, что магия и до этого пробуждалась несколько раз в тебе. Упоминал видение о прошлом». «Эпизоды». «Хорошо, что память начала восстанавливаться, так же, как и магия. Ты возвращаешься к истокам, так или иначе». «Ты знал?» «Понял ли я, что ты видишь что-то о прошлом?» Яна кивнула. «Даже слепой увидел бы», — пожал плечами Кош. «Я решил понаблюдать, насколько сильно они будут на тебя влиять. Не ожидал только, что задержусь надолго. Это уже мой промах». Девушка вздохнула и сама потянулась к его руке, говоря, что не в обиде. «Когда поправишься, запечатаю тебе на время способность колдовать. Сила рвется из тебя спонтанно. Контролировать ее ты не сможешь, пока не снимем проклятие. Зато умереть от этого легко. А лес уже не актуально. Вы и без ритуала хорошо пообщались. С него достаточно». Она хихикнула, но тут же прекратила, почувствовав очередную вспышку рези в горле. «О том, почему задержался, расскажу, когда поправишься. Мне не нужно, чтобы ты, сломя голову, срывалась в очередные приключения. Придется потерпеть». Яна надулась и совершенно не ожидала, когда Кощей резко склонился над ней и впился в губы. Поцелуй оказался коротким, властным и немного жестким, но невозможно приятным. Так ее еще не целовали. Василиса, заскочившая в комнату спустя секунду, ничего не заметили. Кош уже стоял в стороне. Он подмигнул на прощание и вышел, заставив Яну сопеть от возмущения. А продолжение? Из-под кровати высунулись усы Баюна, потом он сам. Запрыгнув на кровать, он подполз под бок хозяйки. При этом глаза у него были хитрющие, но он не сказал ничего, иначе его усами занялась бы сама Яна. Болеть никто не любил, а Яна тем более. К сожалению, в силу определенных обстоятельств, в последующую неделю максимум, на что она была способна, так это ползать пару шагов и трястись коленками от слабости. Дремучий лес не умелся измерять свою силу. Ему не нужно было этого делать в компании Бабы-Яги. Учитывая, сколь длительное время он провел в отдалении от своей родительницы, накал, обрушившийся на девушку силы, оказался еще более велик. Человеческая оболочка лесной владычицы была не в состоянии вместить в себя дремучую мощь и вытерпеть давление. Именно поэтому Кощей предупреждал Яну не контактировать с лесом до его возвращения. Сам он был способен провести щадящий ритуал, четко разграничив две сущности и не позволив им слиться. Она была чрезвычайно благодарна ему за спасение и подводить больше не хотела, поэтому выполняла все рекомендации без споров. Вновь семья Бабы-Яги окружила ее вниманием и заботой. И вновь подобные проявления вызывали в ней ступор и страх. Первый, потому что не знала, как на все это реагировать. Второй, потому что доброта и нежность окружающих ломали что-то внутри нее. Барьеры. На третьи сутки ей разрешили выйти на улицу. Вынес Яну Кощей. Баюн тоже был рядом, крутился у ног. «Куда бы тебе хотелось?» — спросил бессмертный. Бурева чихнула, когда на нос упала снежинка. Она уже начала привыкать, что зимы в небывальщине всегда снежные и очень редко, когда снег не идет вовсе. «Конюшни сейчас пустуют?» «Не все. Кое-кто решил не выходить на прогулку. Тогда можно мне туда?» Сначала показалось, что откажут. Но потом Кощей решительно направился в сторону строения. Внутри конюшен оказалось очень чисто. Везде, где можно, было разбросано и собрано золотое сено. Артефакты-уздечки, за которыми охотились герои, были развешаны по местам испытаниям. Пахло овсом, вином и яблоками. Когда Яну посадили, устроив поудобнее, она попросила: «Могу я побыть одна?» Под двумя скептическими взглядами добавила: «Обещаю никуда не бежать, не идти и даже не ползать». Признаться честно, за последние недели Яна устала от компании. Чаще всего она находилась рядом с кем-то и ловила себя на мысли, что хочет уединения, тишины. Тройняшек и Василис было тяжело попросить оставить ее на время. С каждым новым днем она все больше испытывала что-то необъяснимое по отношению к ним. Она видела, как они расслабляются, стоило начать выздоравливать, видела, как беспокоились, переживали. Яна чувствовала, как медленно начинало таять ее сердце, и все больше задумывалась о том, что ее возвращение в Яснобыльщину станет для детей сокрушительным ударом. Но Кошу и Баюну она призналась. Верила, что поймут. «Поняли. Как только устанешь, позови, я услышу», — сказал бессмертный. Баюн потерся о ноги девушки и последовал за ним. Когда поступь сказочников стихла, конюшня наполнилась тихим ржанием, стуком копыт, шорохом пережевываемого сена, хлюпаньем воды. Тишина, но полное звучание, успокаивающей мелодии. Яна прислонилась спиной к стене, смотрела на лошадей, которые высовывали бархатистые носы из денников, разговаривали с ней на понятном только им языке. Так хорошо. Яна не знала, сколько просидела в покое и умиротворении, но оно не могло длиться вечно. Чьи-то шаги привлекли внимание Яны, и она увидела идущую к ней Василису Премудрую. Девушка была одета в брюки и рубашку. Первый раз Яна видела ее не в платье. В руках лиса держала изогнутый серп с переливающимся каким-то текучим лезвием ртутного цвета. Она шла к девушке быстро, стремительно, слишком решительно. Когда оказалась рядом, лезвие на миг ослепило. «Не знала, что ты здесь, мама». Голос Премудрый звучал прохладно. «На выгуле», — улыбнулась Яна. «Устала сидеть в четырех стенах». «Понятно. Не перетруждай себя», — посоветовали ей, и, больше ничего не сказав, ушли. Яна моргнула, удивленная столь стремительным уходом. На миг ей стало не по себе. Показалось, что... Впрочем, быть такого не могло. Но лиса была права, и пора звать Кощея. Яна натягивала на себя брюки, когда в комнату без стука вошел Кощей. Хорошо, что успела нацепить лифчик, а то ведь иногда сначала надевала полностью низ и только после переходила кверху. Было бы нехорошо щегольнуть голыми титьками перед ним. Нет, но ему-то понравилось бы. Только сначала ухаживание, как полагается, а потом уже десерты. «Кош, ты стучать вообще не умеешь?» — проворчала она. Смущаться девушка и не думала. Яснобыщина приучила ко многому. Все, что нужно, было прикрыто. А она не тургеневская барышня, чтобы впадать в истерику из-за подобных мелочей. Зачем стучаться в собственном доме? Кощей с удовольствием оглядел представшее зрелище. Он стремительно оказался рядом с девушкой и засунул руку за край брюк, бессовестно сжав ягодицу и прижав ее к себе. Яна закатила глаза. «Этот тоже от скромности не умрет». «Так, что ты хотел?» Сегодня планировался небольшой праздник по случаю окончательного выздоровления Яны. И с утра все занимались приготовлениями. Бессмертный, правда, в этом не участвовал, уезжая по делам. «Прежде чем начнем развлекаться, нужно поговорить. Как думаешь?» Яна натянула свитер на себя. «Поговорить — это хорошо, давно пора». Она действительно больше не могла терпеть ни видение, ни физически, ни морально.